области, которые составляют Костанайскую Рудненскую епархию. Всем вам желаю, чтобы в сердце сложилось понимание нашего предстояния перед Богом, о том, что мы люди, о том, что мы Его дети, о том, что ничего злого не должно рождаться в нашей душе, чтобы окружающие люди, смотря на нас, общаясь с нами, благодарили Бога за то, что мы кроткие, смиренные, доброжелательные, любвеобильные, способные творить мир и радость для окружающих людей. Это главное условие для общения с Богом. Господь сказал: «Потому узнают, что вы мои ученики, да будет любовь между вами». Это главное отличие. И мы не берем в руки оружие для того, чтобы самоутверждаться. Мы не доказываем злом над теми, кто не может ответить нам каким-либо возмущением или возражением. Мы не являемся искателями царства мира сего, и поэтому всегда участвуем в различных политических и общественных движениях только с миром, с разумом, с желанием быть полезными и для того, чтобы все люди, общаясь друг с другом, радовались жизни. Вот всем этим истинам нужно человечеству обязательно учиться у Бога. Он пришел на землю и показал, как нужно смиряться, как нужно слушаться родителей, как нужно учиться, как нужно воздерживаться от всего, что, казалось бы, хочется в первую очередь. Господь показал нам, что Он является любовь. Любовь – это когда отдают себя для жизни других и отдал свою жизнь для других. Он говорит, что любит церковь, любит людей, и, умирая, создал церковь, и врата адова не одолеют ее. Чем больше гонений на христианство, чем больше различных зол сотворяет мир по отношению к последователям Христа, тем больше и больше распространяется христианство по всему миру. Учитель церкви Тертуллиан говорил, что кровь мучеников стала семенем церкви Божией. И действительно, она возрастала и распространялась. И мы стали ее членами. Мы стали потенциально способны стать детьми Божьими в Царстве Божьем, в свете света, в вечности, там, где действительно человеку дается радость. И вот когда об этих ценностях услышала царица Елена и сын ее Константин, изменилась их жизнь. До их царствования христиан уничтожали физически, убивали, продавали в рабство, влекли на место казни сотнями тысяч людей. В итоге несколько миллионов христиан было убито только в Римской империи. Один Римский Колизей знает более полумиллиона мучеников, съеденных зверями у всех на глазах, забитых гладиаторами, истерзанных различными машинами. И все это царица Елена и царь Константин в 313 году по велениям Миланского эдикта запретил гнать христиан. Как вздохнули православные христиане, стали строить храмы, стали совершать открыто богослужение, поздравлять друг друга с церковными христианскими праздниками, стали открыто воспитывать своих детей в христианской вере и нравственности, и тем самым сделали все, чтобы Римская империя, как пустыня вдруг процвела философией христианской, любовью Бога процвела радостью Церкви. Но мы с вами знаем, что не было известно, где распяли Христа Спасителя, не было понятно, на каком кресте его распинали, и царица Елена из Рима приходит в Палестину, в Иерусалим, находит деревянный крест, на котором распинали Христа, и теперь она нам на века дала это знамя для поклонения. Мы не знали, как кланяться, в какую сторону, на восток или на запад, как молиться, нанося на себя крестное знамение или нет. И вот она находит место, где распинали Христа Спасителя, где полагали Его пречистое тело, устроила храм, и с тех пор мы имеем храм, который в точности повторяет те самые места, где происходили важнейшие события человечества по спасению души здесь на земле людей. И поэтому мы имеем храм, святой алтарь, имеем святые иконы, святой крест, имеем святых учителей, которые в слова облекли свою веру. Мы получили символ веры благодаря царю Константину и благодаря ему получили богословие, то есть радостное напитание нашей души и нашего ума источником живой влаги слов, слов о Боге, о смысле жизни, о правде, о любви, о вечности и о нашем пребывании после смерти. Благодаря царю Константину и царице Елене по всей Римской империи стали строить храм. И они дошли до нас. И мы являемся прихожанами этих храмов. И не просто храм. Храм – это место встречи человека и Бога. Царь Константин встретил Бога во время битвы, встретил в виде креста, в виде слов, которые благословили его на делание земное во имя спасения человеческих душ. И вот благодаря царю Константину мы с вами имеем возможность встречаться с Богом в святых храмах, получать от Него святые дары в виде таинств, которые питают наш ум, наше сердце и, самое главное, питают нашу душу. Живя на земле, человек начинает приобретать свойство жить в вечности здесь, в святом храме. И как невозможно уму развиваться, если он не будет каждый день встречаться со знаниями, с опытом других людей, так и невозможно душе развиваться, если она каждый день не будет общаться в молитве с Богом и не будет получать в таинстве пищу для своего развития. Так душа, находясь во времени, соприкасается с вечностью. И опять благодаря храму, благодаря святому, великому подвижнику церкви, царю Константину, а его мать, которая сделала все, чтобы вложить в него искру святой веры, которая своим примером увлекла сына вместо благодати, вместо общения с Богом. И она стала для нас также примером, ибо для каждой бабушки, для каждой матери пример святой Елены очень важен для воспитания своих детей и всех, кто нас с вами окружает. Мы должны помнить, что не случайно нас Господь сотворил на эту землю. Не впустую мы проходим различные стадии возрастания, юношества, зрелого возраста, престарелого возраста и умирания. Ибо это ступени, по которым человек шествует от силы в силу, от времени к вечности, от радости к блаженству. Вот почему нам нужен Бог, которого познали Константин и Елена. Вот почему нам нужен храм, который они построили. Вот почему всем нам предложено знамя победы жизни над смертью в виде Святого Креста. Вот почему они являются для нас путеводителями и ориентирами в жизни. Потому что, пройдя жизненный путь, они показали нам, что это возможно, что это совершенно доступно для каждого человека. И если они, цари, послужили всем, то мы должны послужить своим близким, своим родным и, самое главное, детям и внукам. Я вас всех поздравляю, дорогие мои, с этим праздником, потому что, общаясь с великим, и мы становимся необычными. Приобщаясь к вечному Царству Божию, мы становимся Его наследниками и начальниками. Поздравляю вас с этим. Поздравляю всех священнослужителей и благодарю за соборную молитву. И вас всех, дорогие мои, за эти молитвы и за устремление к Богу. Потому что через это мы действительно приближаемся друг к другу. Жизнь становится насыщенной, яркой, прекрасной, несмотря на наши трудности, лишения и даже саму смерть. Потому что не случайно Господь сказал: «Мужайтесь, ибо я победил этот мир». Аминь. Поздравляю еще раз причастников с принятием святых Христовых тайн. Выслушайте слова молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!